Дед Мороз Анатольевич зажигай. В мечтах не ты. Дед Мороз Анатольевич, зажигай! Cause it's Christmas Day.

пляшет вьюга, и от севера, и до юга. Кружит, метет, кружит, метет снежинок резвый хоровод. Пускай говорят, что морозы, стынет любовь и вянут розы. А нам с тобой, а нам с тобой совсем не холодно зимой. Белая вьюга, снежная вьюга, наколдуй, наворожи, все расскажи. Вьюга, вьюга, давай-ка, вьюга, потанцуй, попляши, нас закружи. Белая вьюга, мы друг без друга не можем жить, не можем жить. Белая вьюга, а ну, подруга, давай кружить, давай кружить. Пусть снег заметет все тропинки, ты мне подари две снежинки. Снежинки две, любовь одна, и день как миг, и ночь без сна. Вьюга не страшна нам с тобою, нас белый снег от всех укроет. Ты обними меня скорей и поцелуями согрей. Белая вьюга, снежная вьюга, наколдуй, наворожи, все расскажи. Вьюга, вьюга, давай-ка, вьюга, потанцуй, попляши, нас закружи. Белая вьюга, мы друг без друга не можем жить, не можем жить. Белая вьюга, а ну, подруга, давай кружить, давай кружить. Под окном стоял, и лишь белый снег у меня по. ты холодный, и для людей ты колки, как стекло. Но для меня ты другом стал, и лучше нету белый снег. Ведь ты для всех холодный, и для людей ты колки, как стекло. Но для меня ты другом стал, и лучше нету никого. уже все равно. Дождь, боль, слезы мои сейчас прощай. Крепче давлю на газ. Нет, задавал вопрос, для чего родился на свет. Я взрослел и рос, для чего плывут облака. Я без тебя.

вместе мы встретим и первый рассвет. Жить с тобой мы будем лет 200 или даже 300 лет. Загадай и встречай. Новый год не грусти, все пройдет, отпусти. Запиши мой голос на кассету, я тебя люблю.